Глава 21. «Ложь, ложь и ложь! Ты обманул меня!» Огромная когтистая лапа махнула в сторону города. «Это не коммуна. Тут нет ничего похожего. Здесь свили свое гнездо ядовитые капиталистические пороки. Какие здесь могут быть преобразования? Здесь нечего реформировать. Испепелить и истребить, чтобы...» «Подожди минуточку, Фламизар!» Джон Том постарался изобразить праведное негодование. «Кто дает тебе право решать судьбу всех этих рабочих?» «Рабочие? Фу!» Пламя лизнуло мостовую справа от Джон Тома. «Они трудятся, как рабочие, но мыслят, как империалисты. Что до моих прав, я, как философ, чист и устремлен к цели. Либо общество способно принять более благородный облик, либо никакое искупление уже невозможно. К тому же...» Дракон плюнул огнем в ближайший ларек, немедленно вспыхнувший ярким пламенем. «Ты лгал мне!» Нерешительность была чревата мгновенной кремацией, и Джон Том ответил немедленно. «Я не лгал тебе, Фламизар. Это еще складывающаяся коммуна, и население города в основном составляют рабочие». «Это ничего не значит, если они охотно подчиняются эксплуатирующей их системе». «Товарищ, ну какой может быть выбор у угнетенного рабочего? Легко говорить о революции тому, кто в 20 раз крупнее любого может изрыгать огонь и сеять разрушение. Ты, Фламизар, многого хочешь от бедного труженика, которому приходится заботиться о семье. Тебе же не надо этого делать, так ведь?» «Так, но...» «Легко ругать бедолаг за заботу о семьях. Или ты хочешь, чтобы они пожертвовали щенками и младенцами? К тому же у них нет твоего образования. Почему бы тебе не попробовать сперва просветить их? А вот если они отвергнут истинный путь и будут усердно предаваться порокам капитализма, тогда и настанет время истребления и очищения». К этому времени, думал он, я уже благополучно окажусь далеко-далеко от Паластринду. «Но ведь они только изображают антибуржуазные наклонности», — уже с меньшей уверенностью проговорил Фламизар. Тем временем Джон Том все еще старался вспомнить песню, помогающую от драконов. Таковых он не знал. «Стань дымом, чародей-дракон». Приятная песня, но неуместная. «Думай, Джон Том, думай». Но времени на размышления не было. Джон Том с трудом увязывал рассказ дракона в семантические узлы. «Но не будет ли справедливо заранее предупредить всех, кого может коснуться твой гнев?» Голова Фламизара вознеслась в огненную мглу. «Именно. Предупредить, а потом выжить прежние пороки, чтобы установить новый порядок. Долой эксплуатацию! Долой капиталистический труд на фабриках и заводах! Построим новую коммуну под знаменем истинного социализма!» «Разве ты не слышал мои слова?» Джон Том отступил в тревоге. «И ты разрушишь дома невиновных невежественных рабочих?» «Это послужит им во благо», — твердо отвечал Фламизар. «Им придется заново, совместно, собственными руками построить свои дома. Зачем обогащать домовладельцев и лендролордов? Да, эти люди получат возможность начать все заново». И он задумчиво поглядел на ближайшую многоэтажку, раздумывая, каким наиболее эффективным способом очистить ее. «Но ведь они уже ненавидят хозяев!» Джон Том бежал рядом с шествующим драконом. «Зачем выставлять их на холод и под дождь? Сейчас требуется не насилие, но революционная диалектика». Когти Фламизара царапнули мостовую, подобно колесам огромной машины. «Ты забыл про рабочих. Джон Том погрозил кулаком невозмутимому дракону. «Не забудь об их невежестве и предрассудках!» И тут пальцы его без раздумий легли на Дуару. Нужные слова сами собой сорвались с губ. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных рабов! Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов! Весь мир насилие мы разрушим!» При первых же волнующих словах интернационала Фоломеизар замер, как вкопанный. Голова его медленно повернулась и, раскачиваясь, обратилась к Джон Тому. «Смотри за ним, смотри, друг!» — издалека завопил Марш. Аналогичными предупреждениями разразились Касс и Флор, Талей и Пок. Но дракон был полностью заворожен. Наставив крылышки ушей, он слушал то возвышающийся, то притихавший голос певца.